Психотерапии не существует. Вчера я сделал небольшой перерыв в гуманитарной деятельности, чтобы принять накопившихся пациентов. Соскучившись по работе, я начинаю исцелять с феерической силой. Обычно на полное излечение от фрустраций у меня уходит полтора часа или час. Когда я в ударе и обеспечен белым шоколадом в достаточной мере. Так вот, вчера я был в ударе. Первые три пациента проскочили мой кабинет, как сибирский экспресс, таежный полустанок. Третий пытался задержаться, повертеть старинный глобус в тяжелом медном экваторе, но я в конечном счете выпроводил и его, чтобы принять пациента номер 4. Зная я, с чем придется иметь дело, я задержал бы любознательного нефтяника подольше. Пациент номер 4 оказался 35-летней, коротко остриженной дамой умеренной упитанности, крашенной в блонду и в маленьких очках. Она пришла в пиджачном костюме и села в насиженное черное кожаное кресло для гостей, которое я употребляю вместо идиотской, неизвестно каким секс-маньяком от психотерапии придуманной кушетки. Дама оказалась практикующим детским психологом, и это меня уже насторожило. За исключением моей скромной персоны и моего безвременно почившего друга по переписке Франкла, я знавал считанное число вменяемых психологов и психотерапевтов. Скажу больше, это самая трудная публика, а уж детские психологи и подавно. Однажды моим пациентом был известный писатель-фантаст с детской психологией в анамнезе. Отмечу, более чем приличный в частной жизни человек. И то моя седая грива к концу сеанса поднялась дыбом. А тут дама-психолог, что вообще абзац. Так вот, сев напротив меня, дама строго поинтересовалась. А. Почему я во время сеанса курю и жру шоколад? И Б. Какой метод я исповедую? А? Вежливо спросил я. В следующие 25 минут я узнал много нового. Оказывается, существует масса различных видов психоанализа и терапии измученных душ, которым очкастая дама отдает предпочтение. И есть также куча методов и школ, которые дама игнорирует. «А что случилось-то?» — спросил я. И только тогда пациентка, расплакавшись, сообщила, что муж-инженер ее не уважает, не дает ей нормальной половой жизни, и вообще она чувствует себя заброшенной. А у них двое детей. Все это заставляет меня, наконец, сообщить открыто то, что все и так, по меньшей мере, интуитивно знают. Никакой такой психотерапии не существует. Психиатрия, да, несомненно, есть. Выявить, каким душевным изъяном страдает тот или иной человек, можно. Совершенно очевидно, что битцевский маньяк эмоционально тупой шизоид, а убийца монахов из Оптиной пустыни просто до предела запущенный парашизофреник. Психиатрия знает, что такое бытовые фобии, чем отличается бред преследования от бреда контроля, и почему педофилов не следует пускать в детские сады. Спотыкаться вся эта стройная система начинает лишь когда речь заходит об излечении, потому что в душу современная психотерапевтическая шобла толком не верит, в свои ряды принимает кого попало, да еще вручает им бубен с курительницей и говорит, что это метод излечения. На самом деле никаких действующих методик нет. мой покойный троюродный дядюшка, на которого я, по слухам, похож внешне, приводил в полный порядок 85% пациентов. Однако его ученики, вооружившиеся, как им казалось, всеми его доспехами, показывали в сравнении с дядей совершенно жалкие результаты. Кое-кто из них мучил пациентов годами, и лишь Вторая мировая война спасла бедняк от старательных адептов психоанализа. В области душ есть только одно лекарство – сам лекарь. Он же воспитатель, потому что ничем, кроме возраста дитяти, психотерапия от воспитания не отличается. Лет 500 назад проблем с этим вообще почти не возникало, потому что существовал несомненный авторитет, он же светило медицины, к которому апеллировали все. И психотерапевтическая процедура в те годы была потрясающе краткой. «Вот чего наколбасил я! Прости меня, Христа ради!» «Бог простит!» «Все!» Потом высшую врачебную инстанцию почему-то отменили, взамен обрадовав пациентов. «Спокойно, ребята, Бога нет, и прощать вас некому. Поэтому мы сейчас разберемся, не заставала ли вас мама за онанизмом. Вдруг поможет». Эффект, разумеется, вышел весьма плачевный, не помогает до сих пор. Потому что настоящих авторитетов среди профессиональных психотерапевтов не больше, чем в других областях. А человек – существо, весьма хорошо чувствующее иерархию. И если его берется воспитывать тот, кто не стоит в иерархии ощутимо выше, человек всю его личку будет удивительно успешно игнорировать. Если кому-то кажется, что запросы пациентов за последние 500 лет изменились, то это не так. Подавляющее большинство людей, считающих, будто у них проблемы, прекрасно знают, что у них, от чего и почему. Их просьбы весьма просты. «Доктор, что-то мне нехорошо. Сделайте, чтоб стало хорошо». И «Доктор, он, она, такая сволочь, а я его, ее, не могу оставить. Помогите». На первых я крайне рявкаю, выпрямившись и приняв впечатляющий вид. «А вы перестаньте косяки пороть, голубчик, и будет вам хорошо». После чего делаю пальцами молнию с радугой для убедительности. Вторых я глажу по голове, кормлю белым шоколадом и рассказываю всякие истории из своего богатого опыта. Сообразив, что на них свет клином не сошелся, они перестают пугаться и робко высказывают свое потаенное. После чего мы вместе соображаем, как нам нарисовать будущее. Я никогда не копаюсь в прошлом пациента. Я лечу его настоящее будущим. Макаренко тоже никогда ни у кого не спрашивал, кто сколько наворовал и что его заставило. У него была другая задача — склепать из того, что есть, приличного человека. Задача современного психотерапевта точно такая же — склепать из того, что приходит, приличного человека. А говорю отдельно, разговоры на тему «что есть норма и что есть приличие» гроша выеденного не стоят. Список добродетелей у всех развитых цивилизаций почти одинаков. И его можно свести к простейшей формуле «польза людям и удовлетворение сделанным». Кто говорит, будто можно быть счастливой сволочью, тот просто врет. Если некто хочет исцелиться от фрустраций, пусть просто найдет себе воспитателя, если ему не повезло быть религиозным человеком. Я, если что, принимаю по записи.